Ситуация. Можно часто наблюдать, как дети ссорятся по тому или иному поводу со сверстниками. С какого возраста можно осуществлять обучение миролюбивому поведению в конфликтах? Решение. С того возраста, как только дети начинают конфликтовать друг с другом. С ними уже можно и нужно обсуждать деструктивные и конструктивные стратегии взаимодействия в конфликтах. Говорить о негативных последствиях использования силы и преимущества переговорных моделей. И, разумеется, обучать этому практически.